Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас сегодня в этот замечательный пятничный день. Как уже рассказали в новостях Сергей Трофимов, чуть меньше 100% жителей Ивановской области сталкивались с абьюзом, то есть с насилием, плохим обращением или оскорблениями на работе. Служба исследований HeadHunter провела опрос соискателей, в том числе и из Ивановской области, чтобы выяснить, случались ли у них конфликты с начальством или коллегами, подвергались ли они эмоциональным оскорблениям или давлением на работе. Исследование выявило, что 85% соискателей области нашей иногда сталкивались с жестоким отношением по отношению к себе со стороны начальства или по отношению к коллегам. Цифра 85% и иногда. Услышно, такое было. Основная часть, 85%, да. К сожалению. Наибольшая часть доли соискателей сталкивалась вот с абьюзом, слово такое, абьюз, мы сегодня, наверное, будем о нем неоднократно говорить. Mm-hmm. Абьюз – это еще раз, то есть насилие, плохое обращение, оскорбление на работе. То есть с абьюзом в основном сталкивались сотрудники HR-направления, которые отвечают за подбор кадров, кадровый персонал, 70%. В медицине 68%. Наименьшая часть сталкивалась с этим в госсекторе и некоммерческих организациях, и начинающие специалисты с этим сталкиваются меньше всего из опрошенных. Вот. Проявление жестокого обращения к работникам у нас в области в основном это обесценивание труда, разговор на повышенных тонах, хамство и грубость. Меньше всего по распространению вот этого проявления, с которым сталкивались соискатели Ивановской области, это оскорбление, унижение, насмешки и издевательства. Вот хотелось бы поговорить сегодня в эфире на эту тему, насколько на работе вы сталкиваетесь с такими ситуациями или сталкивались. Можете присоединиться к нашей беседе. Телефон 93-69-20, прямой эфир у нас. И у нас в гостях человек, который с нами сегодня будет разбирать эту тему. Психолог-консультант Максим Котов. Добрый день. Добрый день. Максим, так как разрешить этот конфликт и конфликт ли это вообще? Вот существует такая система, ситуация? Или это надумано просто? Люди считают, что... Да, меня недооценивают, он на самом деле некачественно выполняет свою работу. На него не так посмотрели. Да. Можно было бы, наверное, подумать о том, что это вопрос незначимый и неважный, если бы мы не видели вот этот процент, да, по исследованиям такой известной организации. Понятно, что на это следует обратить внимание, а, возможно, даже, правильно говорить, следовало бы уже давно. Угу. Можно здесь начать, наверное, с менталитета, как у нас отличается и как у нас берутся за это. Когда появляется проблема, например, мы знаем, что, например, в Штатах там перегиб в другую сторону. Там, если даже взглянуть косо, да, как-то на сотрудника, он имеет право обратиться, и с него не потребуют, как у нас в стране, каких-то видеоматериалов, фотоматериалов. Достаточно будет одного обращения, и тогда уже за этим, как минимум, за этим руководителем будет какое-то наблюдение со стороны контролирующих органов. Домогательство там. Но там все очень строго, да, на перегиб, самом деле. Но перегиб, свой перегиб. Да, когда я занялся этим вопросом, я увидел, почему у них такой перегиб. Потери финансовые по подсчетам экономистов из-за абьюза на работе, из-за грубых начальников, это называется проблема в Америке. У нас 2 миллиарда долларов потери в год из-за грубых начальников, в Америке 24 миллиарда. Ага. Понятно, почему они так перегибают в ту сторону. У нас пока эта проблема недооценена, и сотрудники часто остаются, по сути, оставлены сами себе. Чтобы, например, начать судебное разбирательство, нужно очень много материалов, и даже при наличии там фото-видеоматериалов, записи разговоров на диктофон. У нас очень мало в стране судебных решений в пользу работников в таких вопросах. Именно эмоционального насилия. Физическое насилие, понятно, это другой вопрос. Там все как бы... Это правоохранительные проще. Органы, и все понятно. А вот действительно, что интересует эмоциональная составляющая. Да. Человеку нравится работа, человеку нравится приходить на работу, но категорически не нравится сотрудничать с данным руководителем. Есть определенное давление от руководителя. Человек разговаривает с подчиненными на повышенных тонах, выражается грубо. Есть такое, и очень многие с этим сталкивались. Вот как вести сотруднику? Ему работа нравится. А тем более сейчас все боятся потерять работу. Еще неизвестно как, что. Вот работа, да, еще у нас, да. Работа есть, работа нравится, но есть определенный человек. Давайте начнем вот с руководства, которое кричит, которое хамит. С руководства следует начать в любом случае, если вы замечаете, что вам плохо на работе, вам нравится работа. Это, кстати, очень частый случай, когда человек говорит, я люблю эту работу, я хороший специалист, я развиваюсь в этой сфере. А стоит начать с того, чтобы определить, это строгий руководитель или это абьюзер. Здесь есть два таких, на мой взгляд, ключевых маркера, да. Руководитель может даже там, ну, повышение тона – это вот один из маркеров. Но повышение тона, я имею в виду, это прямо крики, да? Mm-hmm. Если кто-то вам интонацию добавляет, строго говорит или, может быть, как-то повышает голос, это нормально, да? Особенно для нашей страны, где у нас уровень там жесткости и грубости чуть повыше, чем, например, в других странах. В нашей стране, извините, я перебью, в нашей стране принято считать, что учителя – это профессионально, они все громко говорят. У меня мама всегда говорит громко на повышенных тонах, но когда смотришь, что на нее вот большими глазами люди смотрят. Не обращайте внимания, я всю жизнь работала на фабрике, там шумно, поэтому я так говорю. И учителя точно так же говорят. Не обращайте внимания, я говорю громко, потому дети что галдят. Я учитель, дети галдят. На самом деле психологи, педагоги, они один из классных таких способов, который я еще в университете узнал, чтобы привлечь внимание в такой хаотичной обстановке, когда дети шумят и не получается привлечь их внимание какими-то когнитивными, да, темами, вопросы или еще что-то. Наоборот, идет понижение голоса, да, понижение громкости, и это провоцирует неосознанно прислушиваться. Когда человек говорит громко, это переходит в фон, потому что это напрягает, а то, что нас напрягает, нам хочется вот отодвинуть, да, и мы уходим или в свои мысли, или в разговор с кем-то и так далее. Давайте вернемся к тому, как определить вообще руководителя, абьюзер или он просто строгий руководитель. Помимо вот этой вот громкости голоса, да, и что он, один из маркеров, если человек на вас повышает сильно голос и там кричит, в плане кричит, да, это уже, ну, точно абьюзинг. И второй маркер, если руководитель вместо того, чтобы обращать внимание на вопросы рабочие, он переходит на личности. То есть вы сами можете, например, привести такие примеры, или там, давайте мы можем сейчас попробовать. Например, у нас пропал проект, или там опаздывает проект, ты ленивый негодяй, да? Или у нас пропал проект, что мы сделали не так? Или что ты, как вот сотрудник, как руководитель проекта, сделал не так, что теперь вот у нас штраф и так далее. Давай разберемся. Даже, может быть, я как руководитель буду нервничать и буду громко говорить, да, что как такое могло произойти, давай посмотрим, где ошибка, да, и сравните с тем, что я буду кричать на человека, ты ленивый негодяй, ты ничего не можешь сделать правильно. Вот здесь вот проходит вот этот водораздел, да, вот если ваш руководитель, возможно, строг и требователен, это нормально, если он с вами обсуждает рабочие моменты. Как только переход на личности, должен такой звоночек прозвенеть, что так, что-то здесь не так. Здесь есть оговорка, что у каждого человека могут быть временные какие-то финансовые потери, какие-то, может быть, дома какие-то сложности, проблемы. То есть если руководитель сорвался один раз на вас, это, конечно, тоже ничего хорошего в этом нет. Вот когда это приходит в систему, тогда это мы можем смело называть абьюзом и уже думать над дальнейшими действиями, что как дальше. Если он срывается на одного человека, это одно. Это значит, может, личные отношения. А если манера ведения общения с подчиненными у него, ну, со всеми такая? Угу. Здесь мы приходим к теме корпоративной культуры. И здесь, знаете, мне метафора такая приходит в голову еще вчера, когда я думал над этой темой. Знаете, вот стоит яблоня, да, и на ней яблоки. Вот я руководитель, мне нужны эти яблоки, чтобы реализовать их. Я стою, жду, да, я знаю, что они падают. И вот оно упало, я пошел, продал их. Опять жду, пока падает. Потом у меня, например, плохое настроение, я толкнул яблоню. Угу. А с нее больше упал я. Попадало больше. С нее больше упал я такой, Ну, может быть, я даже сначала думаю, ну ладно, не буду толкать, фиг с ним, сейчас его продам. Вот. А потом раз, еще раз толкнул, еще раз. А потом работает. Еще... А похуже настроение стало. Пнул яблоню. А она вообще, все яблоки с ней обвалились, да. Ну, и тут важно для работника понимать. Ну, метафора понятна, да, я не думаю, что так стоит ее прям пояснять. Ну, понятно, что мы-то с вами не дерево, да, вот как работники. Мы хотим, чтобы нас пинали, чтобы от нас, да, получали какую-то. А если начальник не получает отпор, если не получает какое-то сопротивление, да, люди не начинают увольняться из-за этого или не начинают с ним разговаривать, поднимать какие-то вопросы, поднимать выше, обращаться к тем людям, у которых сам начальник в подчинении. Он привыкает к этой ситуации, понимаете? Но если ты толкаешь яблоню, ну реально ты больше получаешь. И, соответственно, отпора нет, никто ничего не говорит, все молчат, да. Все замалчивают эту проблему, он продолжает трясти эту яблоню, к сожалению, да? Да, и самое плохое, вот именно, что корпоративная культура – это такая сильная, такая атмосферная штука, да, которая складывается там месяцами, годами, и когда, если особенно это трудно для новых работников, которые приходят, и они попадают в эту корпоративную культуру, и им все внушают, не обязательно словами, поведением, а тем, как все устроено, что это нормально. И у нас происходит, ну, у работника происходит деформация нормы. То есть... вместо того, чтобы сказать, что, блин, что-то здесь не так, такой работник начинает думать, блин, а я какой-то не такой, что ли? Я что, какой-то плохой? Я пришел, вроде это нормальная организация, все. И она внешне-то действительно нормальная, и она может быть даже успешная в каком-то смысле, да? Но внутри может твориться вот такая штука в стадии какого-то, в стадии мирного баланса, но это не норма. То есть люди смирились, люди терпят, да, и... Вот эта корпоративная культура заставляет нас принимать это за норму. Да подожди, он сейчас покричит, успокоится. Да не обращай внимания, он всегда так кричит. А действительно надо задуматься, но это не повод кричать на человека. Я понимаю, что наш русский менталитет, вот это даже кнутом и пряником воспитание, да, пряник пореже, кнут почаще. И это переходит и на работу. К сожалению, я столкнулась с такой историей, когда человек, пришел новый руководитель, он был эмоционально выше меня, он все время кричал. И кричал не просто на повышенных тонах, а вот вы как сказали, он переходил на личности. Он сначала высказывал, а потом начинал. Да что же за плохие люди? Да зачем вы? Да кто вас учил? Да руки у вас не из того места. Ну, буквально вот неделю я выдержала. Одна против него я идти чисто физически не могла, другой весь коллектив молчал, сказал, ну вот он такой. Я выдержала неделю, написала заявление об увольнении, и я себя потом ругала. Потому что работа мне очень нравилась. И у меня был на тот момент сложный период. Я эмоционально очень тяжело это переживала. Я даже ругала, что, наверное, надо было остаться, наверное, надо было как все. Вот я все-таки правильно поступила или нет? Прежде чем, да, сразу скажу да, но прежде чем прокомментировать, мне вот понравилось то, что сейчас Александр сказал, да ваш муж, он там алкоголик, да. Вот это очень классный фактор. Хорошо, что Александр сказал, я мог бы это упустить. Это очень такой значимый фактор. Это прямо вот такой маркер, по которому вы можете сразу себе сказать, что мне нужно что-то с этим делать. Знаете, у абьюзеров есть такая особенность. Они сначала насаживают на крючок хорошим отношением, словами, например, «я верю в тебя», «я надеюсь на тебя, на твой профессионализм». Пряник сначала да, пошел. Да, то есть и как бы вот крючочек, то он заходит поглубже, поглубже, поглубже. И вам невольно хочется, тем более вы понимаете, что это человек с каким-то авторитетом или какая-то позиция выше, да, и у вас неосознанно хочется вам войти к нему в доверие, да, устроить личный разговор за обедом, да, или встретиться после работы. Он же зарплату твою расписывает, да. И вот как раз на таких встречах, волей-неволей, но все мы люди, всем нам хочется иногда кому-то открыться, кому-то довериться. И такая ситуация как раз... И в такой ситуации мы как раз рассказываем, что муж алкоголик или какие-то другие личные, да, вопросы. И один из таких вот маркеров, да, важных, когда это начинается... публично высказываться или высказываться в обсуждении каких-то рабочих моментов. Да у тебя муж алкоголик, да ты из-за этого, там, из-за этого, из-за того. Это прямо маркер, что все, границы размыты, а ваши границы не уважаются, и вы вот на этом крючке. То есть нужно уже начинать думать, как с этого. А по поводу, вот, Марина, то, что вы сказали по ситуации, вы примерно со второй стадии вот этого абьюзивного контакта ушли, и это очень классно. Есть стадия, так называемая стадия слез, когда это, наш организм выдает сильную реакцию эмоциональную на стресс, да, на этот, на абьюз, и мы реагируем, но это не сознательная реакция, это наше тело так mm-hmm. реагирует. Если мы когнитивно и принимаем свою реакцию, понимаем, что я прав, мое тело право. Если оно так реагирует, значит, действительно что-то не так. А не так, что так надо потерпеть, а может быть у него какие-то проблемы. Да какая разница? То есть я отвечаю сам за себя. Отвечаю за свои эмоции, за свои ценности. Да? Я люблю себя. Я хочу быть здоровым, хочу быть успешным. Ну и хочу хорошо, просто там хорошо себя чувствовать. Вот. И вот если можно сказать, что повезло, что вы ушли на стадии слез. Это нормальная реакция организма. Ну, я видел, когда уходит на стадии инфаркта. Вот такую историю в жизни я видел, когда после разговора с руководителем человека увезли на скорой помощи. Вот такая история. Ну, до этого лучше не доводить или да. доходить до этого. Случаи, к сожалению, разные бывают. А я, когда увидела вот эту статистику, и сразу пошли комментарии в соцсетях, что есть рабочее время, а есть личное время. И вот вне рабочего времени можно подойти и поговорить, решить момент. Вообще вот с таким тираном, руководителем, можно решить как-то вопросы? Можно, но только в рабочем порядке. Если вы в личное время в свое или в его будете пытаться к нему как-то вот с такими разговорами, особенно если это без его согласия, это будет только ваша инициатива, да? Mm-hmm. Вы будете ловить его где-то за рукав, ну, грубо, да, или где-то там за обедом и пытаться вот ему навязать как-то, скорее всего, это... Во-первых, для вас это эффекта не даст, да, а во-вторых, это покажет абьюзеру ваши эмоции и вашу какую-то, не знаю, слабость, что ли, да. Хотя на самом-то деле это вроде как такая дипломатическая реакция, да. Да. Я хочу изменить, я хочу войти в конструктивную... Пойдем, выйдем. Вот я хочу вот войти в конструктивную стадию конфликта. Я хочу как-то решить вопрос, потому что для меня важно, например, остаться. Такое очень часто бывает, да, что руководитель не устраивает, но мне важно остаться. Вот. Чаще всего, к сожалению, проявление наших эмоций и попытки вот такие конструктивно решить, особенно на ранних стадиях, они не приводят. Они скорее показывают слабость и показывают такие слабые места, на которые абьюзер будет продолжать давить. А можно его перекричать? Как говорится, у нас клин клином вышибают. Он на меня кричит, и я на него кричу. Не все, правда, решатся на этот момент. Он как кинет что-нибудь, а ты... Хорошо, если кинет, он тебя просто уволит. Ну вот, варианты. Да, есть вообще разные типы абьюзеров, но вообще для большинства типов это будет как вы будете просто бензином его заправлять. По сути, весь абьюз направлен на получение от вас определенных реакций. Отдачи. Если вы ее не будете отдавать, абьюзер будет расстраиваться и будет самым несчастным человечком. Мы сейчас говорим о энергетических вампирах, да? Ну, есть такое понятие. Ну, да, я знаю, это устойчивое mm-hmm. понятие такое, да. Можно, наверное, в какой-то степени так назвать. То есть, если вы не... в какой-то... Это, кстати, один из способов, да, особенно для людей, которые не могут решительные какие-то действия. Ну, по объективным причинам ресурса не хватает, может быть, сил нет, не хочется сейчас... Там, ну, нет сил договариваться или какие-то там увольняться и так далее. Отстранение, игнорирование – это действительно эффективный способ в борьбе с абьюзерами, да, и в борьбе за свои границы, в борьбе mm-hmm. за свое благополучие. Иногда это действительно можно. Главное не застрять, знаете, в этом. Потому что если мы привыкаем игнорировать, привыкаем отстраняться, мы можем в этих иллюзиях застрять. Можно я сейчас примерчик один приведу? Очень классный способ, например. Но он такой временный. Я оговорюсь, что нельзя, опять же, в этом застревать. А, например, как вот над вами нависает начальник. И кричит на вас, говорит, что не просто, что планы там не выполнены, да, а то, что вы там ленивый, там ленивая черепаха там или какими-то, вместо черепахи вставьте любое слово мне другое. Мне уже нехорошо. Вот. И вот он нависает над вами, и один из методов, чтобы снять эмоциональное напряжение, не расплакаться, например, да, и там не выдать ему обратную эмоциональную реакцию, как вы сказали, перекричать. Mm-hmm. Можно представить его, его особенности превратить в какие-нибудь мультяшные. Ну, например, что он в тапочках стоит в виде уточек, да, или в купальнике, да, или, или там с какими-то этими. И это на время вам поможет как-то вот... Ну, даже, может быть, вы начнете улыбаться с этого, да, то есть это даст определенную эмоциональную разрядку, которая позволит вам, выиграет вам время, чтобы уйти из этого, например, если вы чувствуете, что подкатывает, он только этого и ждет, он mm-hmm. ждет от вас вот эту реакцию, или там слезы, или вот какой-то эмоциональный взрыв, вы начнете кричать, поверьте, когда этот абьюзер уйдет удовлетворенный, он будет улыбаться и радоваться, что в очередной раз получилось. А вам будет плохо. А вам будет плохо, и поэтому вот такие, знаете, маленькие штучки, такие вот типа представления его, или там отвлечение, отстранение. Выиграет вам время, чтобы, например, выйти в туалет, умыться, посмотреть на себя в зеркало, помогает, если у вас, вам все-таки удалось из этой ситуации выйти, уйти, например, в туалет, да, полезно посмотреть в зеркало, и есть такая методика беззвучного крика, да, то есть если вы чувствуете, что нервное напряжение, вот оно вообще на грани, и вы готовы там сейчас расплакаться, разораться или еще что-то, посмотрите на себя в зеркало и покричите на себя, как, знаете, змеи шипят, вот примерно таким образом. Широко открывайте рот и смотрите на себя, и вот... Это, во-первых, вид собственного лица вот в таких эмоциях, он снизит напряжение, вам захочется, смешно, наверное, вам захочется успокоиться, а может и вызвать такую реакцию, да, смешливую реакцию. Я вот на данный момент поняла, что вот есть все-таки способы борьбы с этим агрессивным начальником. И один из этих способов — ни в коем случае не вестись на его крик, не поддаваться этим эмоциям, выдержать нейтралитет. Желательно, наверное, промолчать, но не знаю, правильно это промолчать или нет, все равно что-то отвечать надо. Не всегда получается, да, промолчать не самое... Как, не промолчать самое эмоционально. Но, понимаете, мы сейчас говорим про людей, которые уже в такой, ну, как мне кажется, в такой ситуации, что... Критическая. Ну, нет ресурса, да, понимаете. Угу. Вот, ну, знаете, вот мы, особенно психологи, я когда с коллегами какие-то темы обсуждаем, я замечаю, что мы часто обсуждаем какие-то, знаете... Крайние позиции. Крайние позиции. Угу. То есть мы редко берем человека, который, например... в какой-то ситуации в средней находится, когда он, у него, например, нет сил, да, мы говорим, идеально делать вот так, идеально реагировать вот так, да, но мы не рассматриваем, что тот вариант, что человек, ну, просто сил нет у него объективно. И вот в такой ситуации действительно, даже если вы промолчите, если вы отстранитесь таким образом, это будет нормально. Это будет лишение его пищи, его питания вот этого. Угу. Но, конечно, опять же, оговорюсь, что застревать в таких ситуациях нельзя. Я хотел развернуть нашу тему, да, разговора в другую сторону. В обратную сторону совершенно. Дело в том, что встать на позицию руководителя, когда вокруг тебя коллектив, когда коллектив тебя... А, ты про коллектив. Да, и коллектив, и работник, который тебя недооценивает, который считает себя выше тебя, собственно, да, и ты понимаешь, что с каких-то моментов ты, ну, по-другому не можешь с ним общаться. Вот. Когда человек авторитетный, пусть проработавший миллиарды лет до тебя, а ты молодой руководитель, да, грубо говоря, сидит, усмехаясь тебе в лицо с фразами. Ну, знаем мы уже таких, это проходили 88 такие раз, приходили, уходили, и молодые руководители часто теряются, либо вот как раз приходят вот к состоянию вот этого абьюза, да, вот этой агрессии в сторону подчиненных, начинают что-то высказывать. Как себя вести, я понимаю, что это немножко уже, может быть, другая сторона, как себя выстроить перед коллективом, это одна работа, но как вести себя в той ситуации, когда подчиненные, ну, отказываются, скажем так, выполнять работу. Но объективно они не делают ее. Вот. Я не говорю, что вот тут вот работают рабочие, выполняют все. А нет, а тут просто объективно люди динамят ситуацию и говорят: не-не-не, хочешь, сам делай. Далеко не стоит ходить, берем элементарную стройку. Да? Есть рабочие, мастеровые, уже солидные, с усиками, с бородкой, и приходит мальчик-юнец, и он им говорит: майны верны, вот это взяли и понесли туда. Куда понесли? Кто нам сказал? Сам ты нам сей. Сказал, у тебя молоко на губах еще не обсохло, а ты нам такое говоришь. Это достаточно часто тоже встречается. С института пришел, высшее образование получил. Да, так, я как раз, когда готовился к этой теме, я понял для себя, что вопрос обратный, он гораздо сложнее, чем тот, который мы сейчас обсуждали. А тут, к сожалению, вопрос часто, зачастую, и он такой самый основной, вопрос в компетенциях молодого руководителя. Если вы чувствуете, что вы начинаете срываться на абьюз, да, или там на какие-то крики, и вы не можете найти мотивацию для сотрудника, и найти общий язык, или как-то вот, ну, в общем-то, начать руководить, да, или у вас не хватает духу там решительные какие-то действия предпринимать. Если человек не работает, ну вот, может быть, я, конечно, не профессионал в таких областях, но если человек не работает, а зачем мне такой человек? Вот. Ну, насколько бы он опытен не был, да, то есть я пытаюсь разобраться, в чем его мотивация, что он хочет выяснить. Если я буду эмоционально с ним разговаривать, если я буду развивать этот конфликт своими эмоциями и своими претензиями к нему, я никогда это не выясню. Один из хороших методов, вот вы говорили, что молчать хорошо или плохо, самое лучшее — рациональное отражение. То есть, когда вам человек говорит что-то, например, да ты там юнец, у тебя на молоко на губах не обсохло. А такое отражение, я сейчас покажу, как можно это, например, отражать. Отражать можно вопросами или резюмированием. Можно дословным, можно по-своему формулировать. Например, вы можете отразить, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что молоко на губах не обсохло. Ты имеешь в виду, что я плохо делаю работу или что? Объясни мне. Это отражение вопросами. Отражение резюмированием, если вам кто-то говорит, да я тут вообще-то работаю там всю жизнь, а ты вот только пришел. Окей, как я отражаю, да, окей, получается, что я только, да, ты прав, я только что пришел, а ты здесь давно работаешь. Как мы можем с этим, да, то есть, и вот это резюмирование, знаете, вот в эмоциональном разговоре и вот в таких вот ситуациях, которые на автомате происходят, вот вы правильно сказали, что до таких вот, как ты, уже тут проходил, я вас повидал уже, и это уже на автомате реакция проходит. То есть у человека нет времени, у нас нейрончики очень быстро работают, там какие-то там тысячные секунды. Проскакивают вот эти автоматические реакции. Мне уже не надо думать, не надо знакомиться с человеком. Я уже знаю, что очередной как бы молодой, да. Вот этим рациональным отражением вы не только себе даете время и себе даете время разобраться, но и человеку, который выдает вот эти автоматические реакции. То есть вы возвращаете ему эту реакцию в сознание, потому что когда обычно эмоционально вам что-то говорят плохое, будь это начальник или сотрудник, часто это вот так отскакивает просто, ну, импульсивно. Но со стороны руководителя и агрессивного коллектива лучший способ руководителя – именно диалог. Улучшать свои компетенции, в компетенции первую очередь. И нарабатывать авторитет, показывать хорошим поведением, хорошей работы, наверное, да, достигать определенных целей. Да, ну тут там много, может быть, факторов и много специфики в разных. Мне, честно говоря, трудно вот сказать. Работа разная у всех. Работа разная, да. Вот, например, мне трудно сказать, как настройки, да, выстраивать. Там наверняка своя какая-то корпоративная культура в ее понимании там, да, и там наверняка компетенции отличаются от, например, от пиар-компании или там HR-компании, от кадровиков или от государственных каких-то служб. Вот. Один из главных вопросов, который я считаю, который мне вот видится и который важен. Не надо думать, что вот если я молодой руководитель, я не получил сразу же уважение от коллектива. Не надо думать, что я плохой руководитель. Мне надо думать, что это моя точка роста. То есть я вижу, что так, окей, здесь у меня не получается, и я не знаю, что дальше делать. Значит, у нас куча всяких, там есть повышение квалификации, там управленческие и так далее. Пойти поучиться даже параллельно. Угу. Вот. А потом подумать, как мне строить кадровую политику так, чтобы мои сотрудники не превращались вот в таких, ну, простите за выражение, дедов, да, ну, дедовщину такую, что я вот тут проработал, значит, я имею право. А ты вот только пришел, вот твое место вот в углу, да. Вот. Как мне строить кадровую политику, как мне нанимать специалистов, не только просто специалистов, которые хорошо делают свою работу, но и психологически экологичных, да, чтобы они были их хороший коллектив. Также корпоративную культуру надо посмотреть. Понятно, что если мы говорим про стройку, это очень как-то иллюзорно, да, все звучит. Mm-hmm. Но тем не менее, на месте руководителя я бы вот на такие вещи обращал внимание. В первую очередь на свои компетенции, во-вторых, на корпоративную культуру. Почему так происходит в коллективе, что руководитель приходит и получает вместо сотрудничества, получает вот такое. Ну, там, наверное, Гасамель получит три варианта. Отпор с одной стороны, с другой стороны, кто-то будет выполнять работу молча, беспрекословно. А третий вариант – это понебратство, которое появится, и сразу придут люди, которые будут носить какао. Какао, какао. Мы сегодня начали говорить и обсуждаем тему абьюза. Объясню. Насилие, плохое оскорбление, плохое обращение в коллективе со стороны руководителя. Но у нас есть и другие руководители, которые хотят сплотить коллектив, объединить коллектив. А давайте вот праздником мы застолье. Тимбилдинг, да. Вот такой вот он друг, вот он такой товарищ. Марья Ивановна, а что у вас, как у вас дома? А внуки как поживают? А муж не пьет. Да, Михаил Петрович, а у вас как вот... Люди не всегда хотят дружить в коллективе. С руководителем. Они приходят профессионально, говорят, я пришел на работу, друзья, товарищи у меня там. То есть, согласитесь, работа у всех разная бывает. И как вот, с одной стороны, вроде, ну нет вот этого жестокого обращения. Человек плохого не желает. Да, ничего, как. Никто не кричит, вроде бы атмосфера хорошая, но не хочу я с вами дружить, Марья Ивановна, ну вот так вот. Угу. Как вот с этой ситуацией? Или Сергей Петрович. Да. Да, это отлично, вы отличный пример привели, это тоже один из видов так, абьюза. Да, не жестокое, но тоже. Здесь, знаете, вот в любом непонятном вопросе самое полезное, знаете, как-то вот глобализировать, да, вот если мы глобализируем рабочие отношения в более общие вообще в отношения, угу. Любой же, наверное, человек согласится, что отношения должны быть двусторонние, что согласие должно быть с одной стороны и с другой. Да. Ну, плохие отношения, когда один человек не хочет, а другой хочет, да, это насильственные отношения или какие-то манипулятивные. А в таких случаях, когда начальник друг. Во-первых, я сначала расскажу про опасности, да, это будет растить вас очень заботливо и нежно, чувство вины. Да. Очень нужно. Если вы приходите в компанию и видите, что начальник бежит к вам на всех парах с какао, вот, и говорит: ну как ты? Я так скучал. А вот. Я нет, у меня выходные. Наконец-то были. Выходные прошли. Да. Вот мы встретились, друг мой. Вот. Мой друг. Это для вас должен быть звоночек, да, что вас уже посадили росточек, и он начинает уже расти. А когда в следующий раз. Например, вас попросят в воскресенье прийти там что-то поделать, а вы скажете, ну, вообще-то у меня семья, то есть я разделяю работу дома, угу. То есть на работе я такой, то есть у меня... То есть вы выстраиваете здоровые личные границы, да, дистанцируетесь, правильно, вот вы тоже говорили уже про дистанцию. Когда вы в понедельник придете, вам скажут, что мы вот все работали в воскресенье. Жаль, конечно, тебя не... Не, ничего, ты не расстраивайся, но... Ну, вообще, мы это, конечно, пришли. У меня вот, я хотел сходить в теннис вообще поиграть. Представляешь, у меня такой матч планировался. Вот. Ладно, ну что, ладно. Да, все. Вот. И ты себя чувствуешь отвратительно. Да, да, да. И эта опасность, это опять же, я, ну, как мне кажется, ну, такой немножко непрофессионализм. Но я за таких начальников на самом деле. Но... привлечение туда и вызов чувства вины, вызывание чувства вины у людей, которые не хотят, да, то есть нужно для себя позиционировать, что вот этот человек требует такой мотивации. Он хочет быть, работать профессионалом, но он как бы не нашей компании, там все такое. И здесь, мне кажется, как раз-таки можно выстроить здоровые отношения, потому что в любом коллективе все равно так или иначе на группы люди разбиваются. Вот, например, этот дружит с этим постоянно, этот дружит с этим, этот более-менее изолирован, этот там нормальный и так далее. То есть это в принципе, рождает нормальную атмосферу в коллективе, нормальное распределение ролей, нормальные такие группировки, да. Если выстроена, опять же, корпоративная культура и правила, там, устав, грубо скажем, да, не везде, конечно, он есть. Если он есть, то эти группировки знают прекрасно, что им нельзя, что им можно. Они могут недолюбливать другую группу, это тоже, кстати, нормально. Вот, ну, это... Я за таких начальников, но то, так вот, если этот начальник начинает под себя вот всех... У меня должно быть очень много друзей, Все вы мои друзья, я вас всех люблю. Мы одна большая семья. Одна большая семья, верно, Александр. Вот. И это, конечно, на мой взгляд, в первую очередь недостаток, опять же, компетенции. То есть, если вы начинаете понимать, что у вас несчастливы, да, вы вроде такой ходите, весь на позитиве, всем там подарки дарите и все, а вот у вас видите, что там часть людей несчастны, у них показатели падают. А вот из-за такого как раз отношения, когда я возлагаю на тебя надежды, ты для меня очень ценен, это хорошо, когда сказано один раз, например, похвала по хорошему проекту. А если вам каждый день говорят, что на вас надежды возлагают, вы сляжете с депрессией через месяц. Потому что на меня надежды возлагают, конечно, а я не справляюсь, к сожалению. А я хочу свою норму выполнять. Да, даже если вы относительно справляетесь, все равно вам каждый день, такое ощущение, что вы приходите, и у вас... Планочка вам завышена. Надо на цыпочки вставать, чтобы эту планочку-то уже, а потом уже прыгать начинать там. Да сколько ж можно. Ну да, есть определенные нормативы, которые я хочу и могу выполнять, это совершенно нормально. Но вот это я твой друг, я возлагаю надежды, ты молодец, ты справишься. И ты молодец один раз, ты молодец второй раз, а на третий раз тебя молодец уже не хватает. И вот уже сидишь и думаешь, молодец ты или не молодец. Или огурец уже. То ли радоваться, то ли расстраиваться. Отличный, кстати, еще тоже метод есть борьбы вообще с абьюзерами, и в этом случае тоже. И такая так называемая итальянская забастовка. Так. Не шахтерская. Итальянская забастовка, да. Она, то есть делать только столько, сколько нужно. Все. То есть, если вы видите, что границы вообще размыты напрочь, кстати, в моей практике такие люди приходили, и было такое, что, например, в творческих коллективах очень часто размыты границы, и там нет такого, что это работа. Там приходят все там неуставные отношения там распространены, и сплетни, объединения против одного и так далее. Ну, то есть, вот почему-то в творческих коллективах, у меня есть теории, почему, Мы этому отдельно посвятим эфир, я думаю. Да, это отдельная психология. Психология творческих коллективов. Да. Да. Дорогие радиослушатели, вот так вот мы сегодня поговорили. Еще раз напомню, мы говорили про абьюз, то есть это насилие, плохое обращение и оскорбление на работе. Как с этим бороться, как с этим жить и нужно ли с этим мириться. В общем, мы поняли, что нужно оставаться всегда человеком. А я поняла, что абьюз, он многогранен. Он может быть и с какао с утра от начальника, а может быть и некрасивыми, нехорошими словами на повышенных тонах. Крепкими такими, да. Да, на повышенных тонах. Рассказывал и был с нами сегодня на эфире психолог, консультант Максим Котов. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо за интересный рассказ. Да. Сейчас хочется напомнить, что эфир для вас провели и подготовили Олег Белов. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Мы прощаемся с вами. Вы слушаете Радио России Иваново.